Гуру. Победа в том, чтобы дойти до владыки, и к владыке идя не забывать ни на мгновение цели пути и цели борьбы и значения победы.